Глава 28. Так вот, жребий человека. Сегодня он срывает нежный листик надежд, завтра — бутоны цветов, и полно обладает их блеском и красотой. Приходит третий день с губительным морозом, и вот он пал. Такова природа вещей. Шекспир, король Генрих III. На следующий день, рано утром, госпожа де Моливер отправилась в Париж, чтобы сообщить своему мужу о предполагавшемся браке Октава. И ей в течение целого дня пришлось противостоять его сопротивлению. «Я уже давно подготовлен к этому неприятному известию», — говорил маркиз, — «и не стану казаться удивленным. Правда, Арман Заилова обладает некоторым состоянием. Ее русские дяди скончались довольно кстати. Но это состояние не превышает того, что мы могли бы найти в другом месте, и что, еще важнее для моего сына, этот брак не будет иметь никаких родственных связей. Я вижу только одно роковое совпадение характеров. У Октава слишком мало родственников в обществе, а благодаря своей манере уходить в себя он никогда не приобретет друзей. Он ограничится тем, что будет пэром после своего кузена и после меня, а, как вы знаете, мой добрый друг, во Франции чем значительнее человек, тем значительнее и занимаемое им место. Я принадлежу к старому поколению, как говорит дерзкая молодежь. Я скоро исчезну, но со мной вместе исчезнут и все нити, которые связывают моего сына с обществом. Так как, хотя она и бывает инструментом в руках нашей дорогой маркизы Дубоневе, но не является ее собственностью. Жене Октава следует искать даже не состояние, а светские связи. Если хотите, он может добиться всего один. Это одно из весьма редких достоинств. Мне приходилось видеть даже очень значительных людей, которые нуждались в поддержке. Мой же сын далек от какой бы то ни было лести по отношению к делателям репутации и даже находит удовольствие в том, что пренебрегает ими. Он не делает им под козырек. Имея за собой многочисленную и хорошо пристроенную родню, он бы вскоре занял положение в обществе, которое, вероятно, сочло бы его достойным министерства. Но о нем никто не говорит, он на всю жизнь останется оригиналом. Госпожа де Моливер принялась горячо протестовать против этого слова. Она видела, что кто-то настрочил ее мужа. «Да, мой добрый друг», — продолжал говорить господин де Моливер в том же духе, — «я не поручился бы за то, что Октав, привыкший говорить вам колкости и пристрастившийся к так называемым принципам, которые появились с тех пор, как якобинцы добились огромных перемен в нашей среде и даже в нашем языке, я не поручился бы за то, что якобинцы когда-нибудь не вовлекут его в худшую из глупостей, а именно, как вы называете это, оппозицию. Единственный видный человек, принявший участие в вашей оппозиции, кончил тем, что продался. Я бы не желал для своего сына такой гадкой развязки». «Вам, кажется, нечего бояться этого?» — живо возразила госпожа де Моливер. «Нет, но зато состояние моего сына будет брошено в пропасть совершенно противоположную. Этот брак сделает из него лишь провинциального буржуа, не выходящего за пределы четырех стен своего замка. Слишком ясно, что мрачность его характера приведет его именно к такому образу жизни. Наша милая Арманс обладает некоторыми странностями в мировоззрении и далека от того, чтобы изменить то, что мне так не нравится в Октаве. Она еще укрепит его буржуазные привычки. Этим браком будет испорчена вся семья. Октав призван занять место в палате пэров, он будет там благородным представителем французской молодежи, а своим красноречием сумеет завоевать себе уважение. Все молодые пэры стремятся обнаружить красноречие. Боже мой, благодаря учтивости и образованности они будут чувствовать себя в своей палате как бы в светском обществе. Вот и все. Все эти молодые представители французской молодежи объявят себя величайшими врагами Октава, который, в отличие от их банальных, по крайней мере, обладает своими совершенно оригинальными чувствами. Госпожа де Моливер вернулась в Анделье очень поздно и привезла Арманс любезнейшее письмо от господина де Моливер, в котором последний просил ее руки для Октава. Несмотря на то, что госпожа де Моливер была очень утомлена своим днем, она по приезде поспешила пойти к госпоже де Боневе, которая только от нее должна была узнать о предполагавшейся свадьбе. Она показала ей письмо господина де Моливер Карманс и была довольна, что могла принять подобную предосторожность против людей, которые могли заставить ее мужа переменить мнение. Этот поступок был, к тому же, необходим по той причине, что маркиза считалась как бы опекуншей Арманс. Этот титул не позволил ей протестовать. Госпожа де Моливер почувствовала большую признательность за то дружеское отношение, которое госпожа де Боневе проявила к Октаву, не подав и виду, что в глубине души не одобряет этого брака. Маркиза всячески расхваливала и характер Арманс Заиловой. Говоря о ней, госпожа де Моливер не забыла упомянуть о попытке устроить этот брак, которая была сделана ею несколько месяцев тому назад, и о благородном отказе молодой сироты, не обладавшей в то время никаким состоянием. «Ах, дело совсем не в благородных качествах, Арманс», — заметила маркиза. «И не от них зависит мое дружеское отношение к Октаву. Если у Арманса имеются кое-какие связи, то только благодаря нам. Эти семейные браки следовало бы устраивать лишь с богатыми банкирами. Главной целью в их жизни являются деньги, и здесь они могут быть вполне уверены, что найдут их без затруднения». «Мы приближаемся к таким временам», — возражала госпожа де Моливер, «в которые благосклонность двора будет иметь второстепенное значение для человека знатного происхождения, богатого и пэра Франции, если, конечно, он сам не захочет добиться этой благосклонности путем ежеминутных личных услуг. Вспомните нашего друга, милорда Н. Он пользуется в стране огромным кредитом, который происходит от того, что им назначаются 11 членов палаты общин. Но он никогда не видится с королем. Точно так же ответила госпожа де Моливер и своему брату, протесты которого были гораздо живее. Будучи взбешён от разыгранной накануне сцены, он не желал упустить случай и выместить на ком-нибудь свой гнев. Рассчитывая на то, что его будут упрашивать, он решил дать понять своему племяннику, что последний должен сохранять по отношению к нему вечную признательность. Он бы простил Октава, если бы тот был один, так как ему предстояло или простить, или же отказаться от мысли о благосостоянии, занимавшей его исключительно в течение года. Что же касается до ночной сцены, то тщеславие его было готово утешиться тем, что все близкие друзья семейства Моливер знали о припадках безумия Октава, который, случалось, выбрасывал в окно лакеев своей матери. Но мысль об Арманс, которой предстояло властвовать над сердцем безумного любящего человека, побудила господина де Суберан объявить, что ничто в жизни не заставит его более появиться в Андильи. Но в Андильи все чувствовали себя такими счастливыми, что его слова никого не огорчили и после любезных извинений легко позабыли. Отчуждение, которое господин де Суберан чувствовал по отношению к Арманс, с приездом кавалера де Боневе, умевшего настраивать его разными доводами, а при случае снабжавшего его и готовыми фразами, превратилась в ненависть. Он не мог простить ей ее замечания по поводу храбрости, которую русские проявили перед Измаилом, в то время как заклятые враги турок, мальтийские рыцари, отдыхали на скалистых выступах. Полковник мог бы забыть вызванную им эпиграмму, если бы в глубине его гнева против Арманс не таилось денежного интереса. Голова полковника никогда не считалась в числе сильных, но мысль нажить состояние на бирже окончательно вскружила ее. Подобно всем неглубоким людям, он к 50 годам потерял интерес к чему бы то ни было, и им овладела скука. Следуя каким-то обычаям, полковник захотел поочередно выступать на поприще ученого, политического интригана и дилетанта итальянской оперы. Не зная, вследствие какого недоразумения он не превратился в иезуита, носящего короткий подрясник. Наконец появилась биржа, и игра на ней оказалась могущественным лекарством против гнетущей скуки. Но для игры на бирже у него не было ни капиталов, ни кредита. Закон о компенсации пришелся очень кстати, и полковник дал себе клятву, что заберет в руки племянника, который только и умел заниматься философией. Он твердо рассчитывал на то, что отнесет на биржу добрую часть того, что Октав получит от своей матери. В самый разгар его странной погони за миллионами появилась Арманс, которая и стала на пути полковника как непреодолимое препятствие. Теперь же, войдя в семью, она навсегда уничтожила его вес в глазах племянника и построенные им на этом фундаменте испанские замки. В Париже полковник, не теряя времени и бывая в обществе, старался восстановить против брака своего племянника герцогиню С, всегда покровительствовавшую семейству Моливер, герцогиню Данжер, госпожу де Ларонс, госпожу де Кле, одним словом, всех тех, среди которых обыкновенно вращался Октав. Вскоре этот неприличный союз был осужден всеми друзьями дома. Менее чем через 8 дней предстоящая женитьба молодого виконта стала известна всему свету, который высказывал по этому поводу единогласное порицание. Особенно разгневаны были знатные дамы, имевшие дочерей и невест. «Госпожа де Моливер, — говорила графиня де Кле, — имеет жестокость заставлять бедного Октава жениться на своей компаньонке. Очевидно, это делается только для того, чтобы не платить жалование этой девушке. Какая жалость!» Слушая все это, полковник, тем не менее, умирал со скуки и считал себя забытым в Париже навсегда. Общий протест против брака Октава не мог длиться долее, чем обыкновенно длятся всякие разговоры. Надо было пользоваться этими минутными раздражениями и стараться разрушить этот брак, но для этого нужно было жить с ними вместе. В конце всех подобных рассуждений и вызванной ими скуки полковник принял решение и в одно прекрасное утро вновь появился в Вандильи, где занял свою комнату, и повел прежний образ жизни, как если бы ничего не случалось. К нему отнеслись с большой учтивостью, он же не преминул проявить самую большую любезность по отношению к своей будущей племяннице. «Дружба обладает не меньшими иллюзиями, чем любовь», — сказал он однажды Арманс, «и если я некогда осуждал этот союз, то лишь потому, что так же страстно люблю Октава».